Кстати, иногда тут право прохода в запретные земли оплачивали весьма своеобразным образом, и в первую очередь именно по той причине, что не у всех поисковиков были необходимые ресурсы для покупки этого самого права прохода. В таком положении они обычно заключали договор с этим самым кланом стражей прохода, благодаря чему, при возвращении, представители клана имели право либо выкупить у них по дешевке что-то очень ценное, что могли бы найти эти самые разумные, отправляющиеся на территорию запретных земель, либо, вообще могли что-то забрать, если ценность этого своеобразного предмета была не совсем высокой. Но для этого они заставляли этих своеобразных охотников показывать им все добытое на той территории. Юрий же, конечно, не собирался идти на такую глупость, ведь он понимал, что с помощью химер может раздобыть там достаточно много ценных ресурсов, и давать возможность этим разумным, которые просто вовремя подсуетились и заняли такую выгодную позицию, попытаться его обобрать, он просто не собирался, ему это было просто ни к чему. «Прошу прощения, но можно увидеть то, что вы предложили ранее, и мы выберем». Тут же попытался вставить слово этот командир стражников, явно затягивая процесс оформления прохода, но Юрий просто покачал в ответ головой. «А я разве вам что-то на выбор предлагал?» – коротко усмехнулся парень, заставив этого старого стражника недовольно поморщиться. «У вас в правилах указано, что надо предоставить что-то такое, что может стоить достаточно дорого, и стоимость такого предмета должна быть не меньше 1000 монет, всего лишь 1000 золотых монет. Я вам предоставил предмет, который стоит куда дороже, не меньше 10 000. По сути, вы должны были предоставить мне, как минимум, 10-кратный проход на территорию запретных земель. Вы же начали что-то тут мямлить, и даже начали требовать какую-то информацию. Тогда я предложил вам другую ценность, которая стоит не менее 5000 золотых монет. Так почему же вы продолжаете тянуть время? Вы это специально делаете, чтобы меня задержать. То есть, как я понимаю, вы намеренно сами же нарушаете свои же правила. Упоминание о том, что представители клана стражей могут сознательно нарушать самими же ими установленные правила, заставило этого старого стражника запаниковать. Он тут же выдал парню специальный артефакт в обмен на пилюлю. На этом артефакте стояла отметка в виде цифры 5. Юрий уже знал о том, что, проходя через пропускную пункт этих стражников, на артефакте цифра будет меняться. То есть, он не сможет использовать его, например, как некоторые могли бы подумать, именно после пересменки стражи. Ну, один раз прошел при одной смене караула, потом, точно так же, пошел и при другом карауле, который только-только сменился, и не помнит того, сколько у него должно быть отметок на этом амулете. Нет, все действовало автоматически. После 5-го использования такого права этот амулет, скорее всего, банально разрушится. Юрий это понял, едва взглянув на него. После чего, несмотря на недовольное ворчание этого старого стражника, все-таки направился в сторону прохода в запретные земли, вместе со своими химерами. Да, конечно, сам этот старый стражник все же попытался что-то ему рассказывать о том, что в отряде должны быть сильные бойцы, идущие по пути постижения Дао, иначе он ничего ценного там и найти-то не сможет. Тем более, что, если не знает того, что ему нужно искать, ведь в тех местах, где произрастают действительно ценные растения, или имеются какие-то ресурсы, всегда находится логово каких-то тварей, которые могут быть весьма сильны и опасны, и справиться с ними может только опытный воин, имеющий уровень не ниже мастера, а то и старейшины какой-либо секты. И он даже додумался предложить Юрию попробовать объединиться с кем-нибудь из тех, кто собирался как раз идти в запретную землю, и все только ради того, чтобы он мог хоть что-то там найти. Еще бы, вообще-то, активный амулет сокрытия ядра действовал на все 100%, и для этих разумных он не выглядел достаточно серьезным бойцом, что и играло на руку парню. Он же не хотел излишней шумихи, и если бы сейчас эти разумные увидели были уровень развития его ядра, то у них точно возникли бы многочисленные вопросы о том, откуда вообще мог взяться подобный достаточно сильный индивидуум, идущий по пути постижения Дао. Ведь ни про кого подобного в империи Шань просто не было известно. Возможно, в скором времени, слухи о том, что произошло в столице на состязании мастеров сект, где парень продемонстрировал техники пламенного феникса, рано или поздно дойдут и сюда. Однако он предпочитал держаться в стороне от всего этого, хотя бы до поры, до времени. Ему действительно лишняя шумиха была сейчас просто ни к чему. Скорее всего, У этих представителей клана стражей тоже есть какие-то, и даже вполне возможно вполне определенные интересы на территории запретных земель. Юрий об этом уже прекрасно знал, так как получил несколько недвусмысленных намеков от самой четвертой принцессы, которая прямо ему сказала о том, что есть некоторые возможности, которые можно найти, если, например, убить 100-тысячелетнего, как они здесь считают, водного змея, который, якобы, обитает на территории запретных земель. Ну, в частности, имеется в виду, что этот самый змей живет где-то в центре этих территорий, где время вроде бы идет по какой-то своей собственной линии. То есть, то самое существо, что там живет, буквально за один год своей жизни проживает здесь фактически сотню лет. Хорошо, что это людей не касается. Люди, которые заходят на эту территорию, живут как бы в своем временном коконе. Только, если они, к примеру, будут находиться на этой территории больше определенного срока, то они попадут под влияние местной временной аномалии, тогда и сами начнут проживать те же десятки и сотни лет, как и все эти существа, которые живут на территории запретных земель. Юрий же этого всего не хотел, именно поэтому решил четко отмерить время, которое там можно находиться. Лишний риск был ему просто ни к чему. Он не просто так старательно расспрашивал того самого стражника-проводника, который вел его группу от ворот города до этого места, и даже заплатил ему за информацию целую золотую монету, шаньскую монету, ту самую туфельку. Надо сказать, что такая монета, на самом деле больше напоминающая слиток в виде женской туфельки без каблука, довольно хорошо развязала язык этому молодому стражнику. Тот болтал так, что у Юрия даже голова заболела, но он успел выхватить нужные ему моменты. Во-первых, на территории запретных земель нельзя находиться больше, чем 3 недели. Первый же день четвертой недели станет для тебя приговором, и один день, проведенный там, для тебя будет равняться практически 3 месяцам за пределами запретных земель, а это было бы нежелательно допускать. Поэтому Юрий понял, что временные рамки здесь действительно были сильно ограничены. Во-вторых, этот индивидуум пояснил парню еще и тот факт, что некоторые местные существа набирают огромную магическую силу именно по той причине, что устраивают свое логово в каких-либо магических аномалиях, или в тех местах, где произрастают магические растения, которыми эти существа, как раз-таки, и питаются. Благодаря этому, например, 10-тысячелетний зверь может по своей силе приравниваться к зверю, который прожил около 200-300 тысяч лет, так как его магическая сила была просто невероятной. Хуже всего то, что это существо, не имея опыта использования своей магической силы, а просто огромные его объемы, начинает в конце концов, если теряет контроль над ситуацией, бить по площадям сырой магической силой. Ну, как бы это можно было бы представить? Вот, например, кто-нибудь знает, как дракон выдыхает свое пламя? Вот и тут что-то подобное происходит. Это существо просто направляет на противника струю мощнейшей магической силы. А учитывая тот факт, что она плохо структурирована, а, вернее, вообще никак не структурирована, такой удар становится куда опаснее, чем если бы это было полноценное магическое плетение. Вот, например, как магическая защита останавливает магическую же атаку в виде того же самого фаербола. Фаербол имеет весьма специфическую шарообразную форму. Это плетение, внутри которого находится магическая сила. И вот этот узор в виде шарика летит в сторону противника, который ставит перед собой, к примеру, ту же самую водную стену. Как пример возьмем противостояние магических сил антагонистов. Что в результате происходит? Начнем с того, что в конфликт в первую очередь вступают именно противоборствующие стихии. Потом добавьте сюда еще и сами плетения и энергию, которая их наполняет. В результате то самое плетение, в котором нити более слабые, и имеет более толстый и более слабый узор, в конце концов разрушается, как бы разбиваясь о более прочные нити противостоящего имения. То есть, если фаербол, например, будет создан Юрием, с учетом специфики его силы и подхода к созданию таких плетений, являющихся более сложными и тонкими, то никакой водный щит его не остановит. Его плетение просто разрушит противостоящую защиту, и все равно поразит цель, что было уже не раз им продемонстрировано, даже в том случае, если ему противостояли те, кто имеет способности к той же стихии огня. И это был достаточно серьезный вопрос. Однако, если удар будет наноситься неструктурированной сырой магической силой, которая не имеет в себе никаких плетений, а просто перенасыщена этой энергией, то и остановить ее будет практически невозможно. Любое плетение, которое будет стоять перед этой магической силой, сможет выдержать такую атаку только до тех пор, пока эта энергия не разрушит внешние узлы плетения, с которыми будет соприкасаться. А это все равно произойдет, рано или поздно. А учитывая магические силы таких существ, можно понять, что, по сути, чтобы магическая защита выдержала такую атаку, она должна быть просто невероятной по своей сложности. Полноценная защитная печать. Кажется, так здесь принято говорить. Кстати, по пути к этому месту тот самый молодой стражник, в качестве своеобразного жеста доброй воли, и в благодарность за единовременный взнос со стороны Юрия в виде той самой шаньской туфельки, которых у него добавилось несколько тысяч штук именно из-за того, что он предоставил новую партию товара императору Тейну, этот стражник указал на лавки, где продавались специфические маркеры, что применялись для создания тех самых защитных печатей, как бы их можно было бы назвать попонятнее. Это были необычные амулеты в виде полноценных флажков. Их нужно было расставить по периметру места, где ты собирался активировать печать. Взаимодействуя друг с другом и резонируя в создающейся системе, эти флажки сами создавали полноценную защитную печать. И чем сложнее и серьезнее она была, тем опаснее существо такая печать могла бы удержать. А тот, кто сумел заманить в такую ловушку монстра, мог спокойно и фактически безнаказанно, из-за пределов печати, наносить по нему удары, стараясь пробить защиту врага, попавшего в ловушку. Ко всему прочему, в той лавке лежали обычные дешевенькие амулеты подобного рода. Они создавали простейшую печать и состояли из 6 амулетов. Однако, при всем этом, на стенах можно было заметить своеобразные схемы более сложных печатей, а самую дальнюю стену такой лавки украшала печать, состоящая из 2 десятков подобных флажков. К тому же, на качество и возможности такой печати влиял и сам материал. Те самые флажки, которые здесь продавались, в виде простейших печатей, были изготовлены из простейшего, хотя и хорошего пергамента из телячьей кожи, а также и из своеобразных серебряных колышков, на которые эти самые флажки и одевались, как на древко. Все эти колышки были покрыты руническими надписями. Юрий внимательно посмотрел на такой набор, заметил определенные различия, и быстро понял то, как эти самые флажки взаимодействуют между собой. Он даже сумел запомнить ту самую схему печати, что была расположена на дальней стене, точно так же, как понял главное. Он сможет воссоздать такую печать без особых для себя сложностей, так как у него есть опыт создания артефактов, а также и магические силы, которые могли бы ему для этого понадобиться. Хотя, по сути, даже хозяин этой лавки, указавший на эту печать, мог только восхищенно подцокать языком, заявив о том, что такая печать слишком сильна. Да, в нее можно поймать фактически любого монстра на той территории, и даже того самого горного духа, который нападает на людей в скальном массиве, где можно найти весьма ценные ингредиенты и даже артефакты. Как понял Юрий, тут точно шла речь о том самом земном элементале, который уже получил сознание. Кстати, тут не просто так упоминалось о том, что местные монстры могут действовать осознанно. Тут даже были легенды о том, что, пройдя 100-тысячелетний рубеж, местные монстры могут пройти предел трансформации и в один прекрасный момент банально перевоплотятся в человека, причем в очень сильного в магическом плане человека. Только вот что-то в последнее время никто из них особо не спешил становиться таковым. Про подобных монстров Юрий уже неоднократно слышал рассказы, даже в столице империи Шань. Представители сект, все же пытавшиеся набиться Юрию в друзья, не раз упоминали о том, что неоднократно сталкивались с серьезными врагами в виде местных монстров. Взять хотя бы того самого 200-тысячелетнего водяного змея, этот монстр был очень опасен. Но почему-то, несмотря на все это, он так и не стал человеком. Неужели не захотел? Честно говоря, думая об этом, Юрий почему-то вспоминал одну древнюю легенду, которую как-то слышал еще будучи ребенком. В ней говорилось о том, что был у древних людей какой-то мудрец, кажется, у него было немного странное имя, Дарвин, что ли. Так вот, это самый Дарвин, по какой-то неведомой причине решил, видимо, желая просто насолить местным жрецам и религиозным деятелям, что люди в этом мире появились не по воле каких-то высших существ, в виде тех самых божественных сущностей, а произошли от какой-то там обезьяны. И, вроде бы, даже какие-то доказательства там находили. Но основным фактом ошибочности его теории было именно то, что за все существование древних людей ни разу не было встречено такого факта, чтобы какие-то обезьяны хотя бы пытались становиться людьми. И даже вроде бы появлялись слухи о том, что обезьяны, которые видели людей и их поступки, решили, что им это своеобразное изменение было бы совершенно ни к чему, и просто прекратили трансформироваться в людей. Каким образом это происходило, Юрию было уже никак не интересно. То ли это были последствия науки древних людей, что позволяли им кого-то из обезьян делать людьми, или же вмешалась та самая мифическая эволюция, это все уже просто не имело значения. Значение имел именно тот факт, что люди просто появились на Земле. Причем как-то странно, будто кто-то взял, прочертил прямую линию по территории, где могут существовать разумные существа, и насадил там разумную жизнь. Вот этого факта никто объяснить так и не смог. Но, по древним легендам, все центры возникновения древних цивилизаций, которые считались древними даже для древних людей, находились вроде бы на одной и той же линии. На этот вопрос точнее могли бы ответить именно древние люди. Но сейчас Юрий мог только заявить о том, что этот самый древний, по меркам местных жителей, водяной змей просто не захотел становиться человеком, так как ему не хотелось сталкиваться с человеческой мелочностью, жадностью и ненавистью друг к другу. Ведь, сколько бы даже сам Юрий не смотрел на людей, он всегда чувствовал себя более спокойно именно среди животных, даже среди хищников. Там все понятно, животные живут инстинктами. Кстати, добро они прекрасно запоминают, в отличие от людей. Вот тут и возникает вопрос, от кого могли появиться люди, если тут не вмешались божественные сущности? Ведь на Земле нет ни одного существа, которое бы охотилось просто потому, что ему так хочется, а не из-за того, что ему нужна пища. Нет ни одного живого существа, которое бы получало удовольствие от мучений себе подобных. Но это все было своеобразными высшими материями, в которые сам Юрий не собирался лезть. Сейчас же он, просто получив пропуск, направился к тому самому мерцающему невероятной магией проходу, который действительно напоминал какую-то кровоточащую рану в голой скале. Как он и предполагал, при приближении к этому месту к нему тут же навстречу вышел одаренный, который, сразу же заметив у Юрия в руке тот самый артефакт пропуска, просто прикоснулся к нему своеобразным жезлом, и цифра на пропуске изменилась. После чего Юрий просто пошел дальше. Вслед за ними двигались его химеры. Да, он заметил какую-то шумиху, произошедшую как раз возле того столика, где он только что был. Кажется, сейчас туда кто-то направлялся из дворца крепости, однако самого парня все это уже никак не интересовало. Он спокойно дошел до этой своеобразной пылающей магией завесы, которая сияла всеми цветами радуги, и просто прошел сквозь нее. Вслед за ним там же исчезли и его охранники. Остальное его сейчас просто не интересовало. Он был в запретных землях. Хотя этот шаг кому-то мог бы показаться растянутым на тысячелетия. Ведь он сначала словно попал в какой-то мерцающий магией тоннель, напоминающий те самые быстрые тропы эльфов, которыми сам парень тоже некоторое время пользовался. Пока не понял, что и у них есть определенные ограничения. Водные преграды, реки, ручьи, да. Даже мелкие и простые ручьи сильно мешали этим самым быстрым путям, так что ему приходилось выходить с одной узловой точки и идти в другую, пешком, и не всегда это могло быть безопасно, хотя, путешествовать таким образом через лесной массив было бы довольно неплохо. Только вот, например, в той же империи Шань он не заметил ни одного такого узла. Нет, некоторые линии были все же видны, но они были короткие и фактически уже исчезающими. Именно поэтому он даже не думал об этом на территории империи Шань. Да и зачем, у него при себе была лодка-артефакт, благодаря которой он мог спокойно перелететь куда ему только будет нужно, не обращая внимания ни на какие преграды. Сейчас же, проходя через пронизанное какой-то странной и могущественной магией пространство, будто бы он проходил через портал в другой мир, чтобы вступить на территорию, которая не просто так считается запретной. Когда этот необычный и очень длинный шаг сквозь магическое пространство, Юрий вышел через этот магический проход в то самое место, где реальность словно переливалась зыбкими оттенками иной природы. Здесь, в запретных землях, само время текло иначе, замедляясь или ускоряясь в зависимости от неведомых правил, установленных самой сущностью Дао. И сейчас перед ним простирались предгорья, холмы, укрытые древними лесами. Здесь даже сам воздух был насыщен магией. Ее присутствие ощущалось даже кожей, легкое покалывание, словно ветер несет неведомую энергию, пробуждающую глубинные резервы тела. Многочисленные холмы под бескрайним голубым небом мягко поднимались, образуя плавные линии, слегка окутанные туманом, который не был простым природным явлением. Этот туман иногда сгущался, превращаясь в завесу, скрывающую путь, а иногда открывался, словно раскрывая секреты древности. Даже сами деревья здесь были иными, не такими, как в обычных лесах. Их стволы были странно изогнуты, словно сами склоняются перед путником, а листья отливают необычными цветами, изменяющимися в зависимости от фазы луны или времени суток. Именно в этих землях можно было найти древний нефритовый дуб, гигантское дерево с гладкой, полупрозрачной корой, напоминающий нефрит. Его листья имеют странное свойство. Ночью они испускают слабое свечение, а их сок можно использовать для создания эликсиров, укрепляющих тело и дух. Также здесь можно найти и багряный корень дракона, вьющиеся растения, корни которых уходят глубоко в землю. Они источают слабый дымящийся туман и могут быть использованы в алхимии для создания пилюль, увеличивающих скорость восстановления энергии. Как и серебряные папоротники, что растут у подножия одиноких скал, где их листья мерцают серебристым светом. Их сок способен поглощать магические атаки, поэтому листья часто вплетают в доспехи или создают зелья защиты. Те же лазурные цветы сна растут только в местах, где время течет особенно нестабильно. Их лепестки могут вызвать иллюзии или глубокий медитативный сон, во время которого сознание очищается, а тело исцеляется. Можно здесь найти и черный бамбук теней. Из этого растения делают особые посохи и оружие, способное прятаться в тени. Его древесина буквально впитывает свет и может стать невидимой, не говоря уже про каменное сердце земли. На первый взгляд, это обычные валуны, но в разломах можно найти светящиеся желтые корни, поглощающие энергию земли. Их используют для создания пилюль, способных значительно усилить магическую выносливость. Тот же пурпурный гриб звездного дождя появляется только в ночное время и исчезает с первыми лучами солнца. Его споры способны накапливать энергию луны, а в алхимии его используют для создания пилюль, усиливающих восприятие мира. На все это можно было взять заказы прямо возле прохода в запретные земли, где была расположена специальная доска для подобных объявлений. Там было очень много таких заказов от местных алхимиков или даже представителей сект. Тем более, что многие представители тех же благородных семейств, не говоря уже про каких-нибудь торговцев, были вынуждены самостоятельно искать такие ингредиенты именно по причине того, что им могли понадобиться пилюли, и не только лечебные, а представители сект просто не желали тратить время на то, что мог добыть любой, даже не имеющий какого-либо дара, индивидуум. Тем более, что даже сам воздух в запретных землях был наполнен следами древней энергии. Иногда можно увидеть, как пространство искривляется, создавая вихри времени, которые могут забросить путника на мгновение в прошлое или будущее. Ближе к центру этих земель встречались даже зоны измененной реальности. И здесь могли парить осколки разрушенных храмов, а в воздухе витали неведомые символы, древние письмена, которые невозможно прочитать без особой подготовки. В этих землях можно было найти осколки древних артефактов, пропитанных мощнейшей магией. Например, лезвия из лунного металла, рунические пластины с забытыми техниками культивации или даже фрагменты оружия, которое когда-то принадлежало мастерам Дао. И чем дальше вглубь этих земель могли бы зайти такие поисковики, тем сильнее могли ощутить давление энергии. Простые смертные не смогли бы выдержать даже первый шаг в эти территории, но те, кто идет по пути постижения Дао, могли использовать свою культивацию ядра, чтобы сопротивляться влиянию этих земель. Хотя самые редкие растения и артефакты были скрыты в глубинах этих земель, охраняемые природными механизмами, магическими существами или даже остатками древних мастеров, чьи духи до сих пор не покинули этот мир. Запретные земли зовут к себе и принимают только тех, кто готов к испытаниям. И Юрий, перешагнув порог этой области, почувствовал, как его тело начинает адаптироваться к новому потоку энергии. Его ядро, сформированное во время тренировок, откликнулось, словно впитывая силы этого места. Теперь перед ним открывался путь, полный опасностей, знаний и несметных сокровищ. «Итак, мы уже здесь», — задумчиво выдохнул Юрий, когда немного перевел дыхание от обрушившихся на него волн звуков, цвета и даже запахов, едва он вошел на эту территорию. Теперь надо быстро осмотреться. Согласно его приказу химеры тут же разделились, внимательно осматривая ближайшую территорию. Хотя рассчитывать на то, что он может обнаружить рядом кого-то из тех, кто прошел сквозь эту завесу, разделяющую обычные земли империи Шань от запретных земель, ему точно не приходилось, так как ему уже было известно о том, что в одно место переносятся только представители одной группы. А так, всех обычно разбрасывает по границе запретных земель в самые разные точки. Как именно это происходит и почему, за тысячи лет никто и ничего не мог сказать. Слишком уж невероятная магия там использовалась, чтобы люди, даже идущие по пути постижения Дао, хотя бы примерно смогли бы в этом процессе разобраться. Но сейчас химеры должны были выяснить то, есть ли поблизости хоть какая-то угроза. Ведь он сам прекрасно понимал, что пока что ничего не знает о том, какие именно угрозы там могут существовать. Именно поэтому у химер имелся приказ не устраивать полноценное столкновение, а только обнаружить потенциального врага и отступить. Но, видимо, в приграничье запретных земель не имелось подобных угроз, так как никаких опасных тварей поблизости даже та самая химера, что напоминала сторожевую собаку, ничего так и не обнаружила. Поэтому, немного подумав, парень все же двинулся вглубь ближайшего лесочка, старательно осматривая все вокруг именно своим магическим взглядом, выискивая хоть какие-то признаки наличия поблизости проявлений магической энергии, хотя бы какой-то. Он не спешил идти в самую глубь территории, банально не ориентируясь в этой местности. Вперед они двигались весьма осторожно, фактически с соблюдением всех правил военного искусства, с арьергардом, авангардом и фланговым охранением. По пути он находил какие-то камушки и веточки, которые содержали в себе магию. Все это парень старательно подбирал, точно так же, как делал это в мрачных землях и темном лесу. Вскоре они обнаружили небольшое каменистое плато, на котором можно было заметить своеобразные подпалины, которые одним только своим расположением, не говоря уже про остатки сгоревших веток, точно указывали на то, что в этом месте очень часто останавливались лагерем те, кто приходил сюда раньше, и, вполне возможно, что такой лагерь здесь мог находиться несколько дней. Судя по всем признакам, это было достаточно безопасное место, и это был факт, который опытный поисковик, который часто ходил в поиск по мрачным землям и темному лесу, сразу же заметил. Но останавливаться в этом месте, которое было для тех, кто часто здесь бывал, было вполне обыденным и привычным, Юрий не собирался. Он давно привык не поступать настолько предсказуемо. Ведь все те, кто сюда шел за добычей, уже заранее будет знать о том, что именно здесь должны основать свой лагерь те, кто пришел раньше. Лучше уж найти себе место именно там, где этого никто не будет ожидать. Тем более, что вскоре химеры обнаружили небольшую расщелину, в которую был только один вход, который можно было легко перекрыть. А учитывая наличие у парня амулета вскрытой отвода глаз, это место превращалось в сплошной монолит, в виде крупного камня, который все будут просто обходить. Но, ради своеобразной шутки, и проверки того, не будут ли за ним следить, Юрий намеренно развел на том каменистом плато три достаточно дымных костра, просто кинув в пламя несколько сырых веток. Как мог бы сделать кто-то недостаточно опытный в таких делах? В воздухе висела некоторая влажность, что явно говорило о приближающемся дожде, что для этих мест было вполне нормальным. Так что этот дым не поднимался вверх тонкими струйками, а начал стелиться по земле, гоняемый из стороны в сторону легким ветерком. А для того, чтобы он мог проверить свои подозрения, поблизости Юрий расположил специальные амулеты слежения, с помощью которых он мог отслеживать происходящее на том плато. Были у эльфов такие возможности. Сами по себе эти амулеты были статичными и, по сути, не излучали магических эманаций. С помощью плетений магии природы, в которых эльфы всегда были очень сильны, эти артефакты улавливали образы с определенного участка территории, что попадал в зону влияния этих самых амулетов, что сейчас и можно было использовать. Ведь на фоне растений слабые проявления магии природы от амулетов заметить можно было только в том случае, если знать, что надо искать. Зато на основном артефакте, который формировал иллюзию того самого участка территории, можно было легко рассмотреть все то, что там происходит. Заодно, с помощью имеющихся у него ресурсов, он принялся делать те самые флажки и амулеты для защитной печати. Ночь накрыла запретные земли, и Юрий расположился у костра, чьи отблески плясали на деревьях и отражались в отполированных гранях драгоценных камней. Вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь треском дров и шорохом листвы в ночном ветру. Работа требовала предельной сосредоточенности, ведь ошибки в таких амулетах могли обернуться катастрофой. И сейчас перед ним на расстеленной ткани лежали все необходимые материалы. Мифриловые штыри, невероятно легкие, но прочные, служили основой амулетов. Их поверхность уже была подготовлена, зачищена до матового серебристого блеска и даже обработана специальными алхимическими составами. Также тут лежал пергамент высшего качества, сделанный из кожи магических существ, способный выдерживать сильнейшие энергетические потоки. Драгоценные камни, обработанные так, чтобы максимально эффективно служить накопителями магии. Они будут играть ключевую роль в передаче энергии между амулетами. Для начала Юрий взял один из мифриловых стержней и тонким резцом начал гравировать первый слой плетения, представлявший из себя весьма сложную систему рун и символов, создающую основу будущей ловушки. Он выводил линии без единой ошибки, следуя тому, что сумел подсмотреть в лавке, где когда-то видел подобные артефакты. После гравировки он взял заранее подготовленный пергамент и наложил его на уже подготовленный мифриловый штырь, соединяя материал с магическими узорами. Затем Юрий приступил к нанесению надписей уже на пергамент, которые формировали вторичный контур печати. Тонкая кисть, смоченная в магическом растворе, медленно выводила символы, пропитывая бумагу энергией. Каждый амулет должен был быть связан с остальными, образуя единую печать. Для этого он инкрустировал в центр пластины обработанный драгоценный камень, позволяя ему стать точкой фокусировки силы. И уже после нанесения символов Юрий приступил к активации плетений. Он касался поверхности каждого амулета, вливая внутрь каплю своей магии, заставляя линии вспыхнуть на миг мягким светом. Энергия проходила сквозь гравировку, проверяя целостность конструкции. Благодаря этому, один за другим, изготовленные им амулеты наполнялись силой. Два десятка таких флажков артефактов будут установлены в нужных точках, создавая ловушку-печать, способную удержать даже высшего демона. И только полностью завершив свою работу, Юрий устало откинулся назад и взглянул на свои творения. Свет костра отражался в гравировках, делая их похожими на древние звездные узоры. Ловушка была готова. Теперь оставалось лишь проверить ее в реальном бою. Ему еще повезло в том, что он сумел понять систему внедренных плетений, которые разворачивались самостоятельно, как только хозяин размещал эти флажки. Причем, это совсем не обязательно было делать вручную. Достаточно было просто бросить эту своеобразную пачку амулетов-флажков в выбранное место, и они уже сами установятся по окружности, активируя печать. Интересная система получается. Задумчиво проворчал Юрий, уже и сам прекрасно понимая, что благодаря своей наблюдательности и зрительной памяти, получил возможность использовать даже такие знания, которых у него ранее не было. Ну, что он мог поделать? Парень любил учиться, так как и сам прекрасно понимал то, что именно знания могут ему помочь усилить собственные позиции. Тем более, что именно благодаря всему тому, что сумел собрать за все это время, они сумел укрепить свои позиции. Вот кто он был раньше, да никто. Просто одаренный, которому на роду было написано стать чужим рабом. Ведь именно это с ним и хотели сделать родители, когда хотели продать на границу с вольной степью. Да, желание кого-то отдать в услужение по-другому тут и не назовешь. Тем более, что за ту службу сам Юрий не получил бы ни единой медной монетки, а все получали бы его родители. Почему и зачем они сделали, Юрий просто не знал, да и не хотел знать. Раз они решились на подобное, то значит у них были на это какие-то причины. Пока он занимался всем этим делом, Юрий внимательно одолжил наблюдать за той самой каменистой площадкой, на которой намеренно оставил прогорать три костра. Естественно, что они, спустя некоторое время, полностью прогорели. Но дымящиеся кострища выглядели слишком свежими, чтобы тот, кто туда попадет, не обратил на это никакого внимания. И надо сказать, что расчет парня полностью оправдался. В скором времени, еще до наступления сумерек, его химеры заметили движение на иллюзии и обратили внимание самого парня на происходящее там. Вышедший на эту своеобразную полянку, только вместо травы, покрытую слоем сплошного камня, пожилой разумный, внимательно осмотрелся по территории, потоптался вокруг прогоревших костров и принялся задумчиво покачивать своей седой головой. Скорее всего, он был достаточно опытным следопытом, если это было так, то его задумчивость была вполне понятной. Он сразу понял, что эти свежие костры, хоть и были разожжены недавно прошедшими здесь людьми, но за ними никто не сидел. Их просто разожгли, и сразу же ушли. Кто так делает? Никто. Хотя бы по той причине, что сухую древесину не так-то и легко найти. Да, можно было понять, что в этих кострах использовались не совсем сухие ветки. Однако, чтобы разжечь хороший костер, все равно нужна сухая древесина. А Юрий намеренно кинул туда достаточно дров, чтобы эти костры горели, как минимум, несколько часов. Ведь если бы он сложил кострище всего лишь из нескольких веточек, то они быстро бы прогорели. Эти же костры горели достаточно долго для того, чтобы заставить любого постороннего наблюдателя, который мог бы заметить происходящее здесь, задуматься о причинах для подобных действий со стороны тех, кто хотел основать здесь лагерь. Вот, если подумать логически, то что получается? Пришли люди, достаточно большой группой, чтобы им понадобилось для отдыха аж 3 костра. Они разложили костры, разожгли их, после чего резко собрались и ушли. Это точно покажется любому знающему человеку очень странным. И в этих местах для подобных действий была только одна возможная причина – угроза появления какого-нибудь опасного монстра. Даже от людей так не убегают. А тут, видимо, этот странный старик именно так и подумал, потому что он довольно мелодичным свистом, который напоминал голоса местных птиц, подозвал к себе еще 4 индивидуумов, среди которых только 2 были достаточно молоды, остальные были, как минимум, средними по своему возрасту. Он тихо сказал несколько слов, и эти индивидуумы принялись рассматриваться по всей площадке. Скорее всего, искали дополнительные следы. Это еще хорошо, что, заранее продумав такой вопрос, Юрий специально использовал магию природы, заметая следы за своей группы, при этом заставив 6 химер протоптать целую тропинку немного в сторону, туда, где протекал небольшой ручей, после чего их следы пропали. Судя по тому, как принялись обсуждать этот факт данные индивидуумы, они подумали, будто бы те, кого они здесь могли застать ночью, ушли вдоль по руслу ручья, старательно скрывая свои следы текущей здесь водой. Ну, что же, вполне реальный подход к делу. Юрий сам знал, что так иногда делается, чтобы спрятать свои следы от преследования. Только вот теперь им было неизвестно то, в каком именно направлении ушли те, кто пытался таким образом действовать. У того ручья дно было каменистое, и обнаружить там следы будет довольно сложно. Только в том случае, если индивидуумы, которые там таким образом передвигаются, будут шаркать ногами по камням, и все же оставить свежие следы, или же сдвинутые камни, которые еще не успела замыть текущая вода. Тут же этого не было, что и заставило этих индивидуумов сильно напрячься. Сначала Юрий подумал о том, что это были охотники, которые шли именно за ним, хотя это было бы немного глупо, с учетом того, что при проходе через тот самый магический портал, ведущий в запретные земли, таких индивидуумов разбрасывает чуть ли не по всему периметру границы запретных земель. И угадать тот факт, когда и куда ты можешь попасть, наверное, было достаточно сложно. Хотя, вспомнив свои похождения по мрачным землям, Юрий понял один важный факт. Если кто-то живет своим поиском на этих территориях, и это вполне могут быть местные жители из того самого городка-крепости, что прикрывает этот проход, не говоря уже про клан стражей, то он вполне может знать какую-то своеобразную последовательность действий, которая обязательно может занести его в определенный участок территории. Это может быть связано даже с определенной периодичностью проходящих сквозь эту магическую завесу людей. Юрий же здесь был в первый раз, и поэтому таких вещей он банально мог и не знать. Чего не скажешь про тех, кто регулярно сюда ходит. Вот этот самый старик, который сначала осматривался по сторонам и искал следы, и только потом подозвал свою группу, мог быть одним из таких индивидуумов. И вполне возможно, он зарабатывает именно тем, что подписывается для каких-нибудь групп поисковиков своеобразным проводником в этой местности, за процент от находок. А что, реальное дело. К тому же, насколько было известно Юрию, здесь не встречаются такие аномалии, как в мрачных землях, в виде тех самых источников заражения скверны или порчи, так что уже только поэтому можно было понять его задумчивость. Сейчас же эти люди, явно встревоженные тем, что здесь могло произойти, пока что просто топтались на месте, пытаясь понять то, что именно тут произошло, с изрядной настороженностью осматриваясь по сторонам в поисках потенциальной угрозы. Химеры Юрия были поблизости, но себя никак не проявляли, так как парень не собирался сам проявлять агрессию. Лишний раз, да и зачем ему это могло быть нужно? У него было одно важное правило, он никогда не проявлял агрессию первым, чтобы лишний раз не плодить врагов. Да, эти люди выглядели достаточно просто, и в чем-то даже бедно, но он сам понимал, что внешность тут особой роли не играет. Эти люди могут просто ходить в том, что им привычно и удобно, как это делал Юрий, предпочитая роскошным нарядам удобство и практичность надежного, но простого охотничьего костюма. Так что легкомысленно воспринимать этих разумных парень не собирался. Как он и предполагал, немного осмотревшись по сторонам, эти разумные быстро собрались и ушли дальше, так как сами уже поняли, что в этом месте произошло что-то странное. И именно эти самые странности явно изрядно насторожили этих достаточно опытных разумных. Судя по всему, все они прекрасно понимали тот факт, что такая неведомая угроза, которую они также не могли определить, могла стать для них смертельным приговором. Химеры проследили за быстро удаляющейся группой, некоторое время сопровождая их. Именно так Юрий узнал о том, что не так уж и далеко имелся еще один подобный лагерь. Он располагался не так уж и далеко, но тоже в достаточно спокойном месте, на небольшом пригорке, который был окружен массивными деревьями. По сути, если использовать подобную защиту в виде растущих вокруг деревьев для собственной спины, то можно было быть достаточно спокойным за то, что на тебя со спины никто не нападет. Вот там они и обустроили свой временный ночлег. Надо сказать, что костер они развели вполне правильно. Выкопали небольшую ямку, в которой развели костерок. Убедившись в том, что это были именно поисковики, которые пришли для сбора каких-то ресурсов, вроде редких трав и возможных артефактов, Юрий решил оставить их в покое. Они ему ничем не мешали, и даже более того, они могли бы стать для него своеобразными подопытными, так как, просто наблюдая за ними, Юрий мог бы выяснить некоторые подробности жизни в запретных землях, про которые никто просто так откровенничать не будет. Но делать это ему придется очень аккуратно, пока же он будет просто отдыхать. Когда последние отблески заката исчезли за горизонтом, на запретные земли опустилась ночь, но эта темнота была какой-то иной, густой, ощутимой, словно она всегда была живая. В ее глубине скрывались вещи, которые не терпели дневного света. Воздух стал прохладным, но неестественно плотным, словно напитанным магическими потоками. Все это время Юрий сидел у костра, огонь которого отбрасывал дрожащие тени на окружающие деревья. Однако, когда за границей света начало происходить нечто странное, он насторожился. Иногда ему казалось, что в темноте мелькают силуэты, неясные и зыбкие. Они не двигались, не нападали, но наблюдали, затаившись среди ветвей и кустарников, так как даже сама тишина в этих землях была обманчивой. В начале ночной лес лишь потрескивал ветками и шелестел листвой, но вскоре начали доноситься звуки, которых не могло быть в обычном мире. Протяжные, почти человеческие стоны раздавались вдалеке, будто кто-то плутал в лесу, пытаясь выбраться, но вновь и вновь заходил в тупик. Где-то совсем рядом послышался скрежет когтей по камню, но стоило Юрию резко повернуться в ту сторону, как звук тут же стих. Легкий, едва различимый смех, напоминающий детский, прокатился по воздуху, но его источник остался неизвестным. Время от времени среди деревьев появлялись слабые огоньки, напоминающие светлячков, но стоило приблизиться к ним, как они исчезали, оставляя лишь шлейф холодного воздуха. Немного погодя, слегка задумавшись, Юрий машинально поднял голову вверх, и перед его взором открылся ужасающий вид. Над запретными землями возвышалась Селена, второй спутник, всегда неподвижный в ночном небе. Этот огромный, мрачный диск, испещренный глубокими кратерами, словно смотрел вниз, подавляя своим присутствием. Ее свечение не было холодным, как обычно было у Луны, и не было теплым, как у того же Солнца. Оно больше напоминало нечто чуждое, не принадлежащее этому миру. В моменты, когда Селена становилась особенно яркой, воздух наполнялся густыми волнами магических эманаций. Магия становилась нестабильной, а существа, обитающие в этих землях, пробуждались. Одновременно с этим Юрий заметил еще и то, как на фоне бледного света Селены мелькают темные силуэты. Они пролетали высоко в небе, но было совершенно ясно, это не птицы. Их движения были хаотичными, а очертания расплывчатыми, будто само пространство вокруг них вибрировало. Иногда одно из этих существ зависало в воздухе, как будто прислушиваясь или высматривая кого-то внизу. Его очертания слегка дрожали, и Юрий почти мог различить длинные изогнутые когти и перепончатые крылья, но каждый раз, когда он пытался сфокусироваться, силуэт рассыпался, словно мираж. Некоторые из этих созданий издавали глухие, низкие звуки, напоминающие одновременно и рокот грозы, и далекое эхо крика. Они были слишком высоко, чтобы можно было рассмотреть детали, но одно было ясно: эти существа не из плоти, не из привычного мира. Наблюдая за всем этим, Юрий инстинктивно крепче сжал один из амулетов, который он только что создал. Запретные земли давали о себе знать. Ночь здесь была опаснее дня, и оставаться на одном месте слишком долго было неразумно. Из-за всех этих непривычных ему нюансов, первая ночь в запретных землях прошла не так уж и спокойно, как ему могло бы хотеться. Но утро, медленно наступившее, и словно нехотя осветившие окрестности, заставило Юрия продолжить путь. Ведь он намеревался все же постараться найти что-то, что могло бы дать ему ответы на некоторые вопросы. И одним из них был именно вопрос о том, почему некоторые древние мастера Дао, которые уходили в центр запретных земель, и желающие найти для себя нечто уникальное, просто бесследно исчезали. Сам Юрий, тщательно изучая старые свитки в императорской библиотеке, наткнулся на упоминание о источнике истинного могущества, древнем и загадочном феномене, который, согласно преданиям, находится в самом центре запретных земель. Обнаруженные им легенды были обрывочны и расходились в трактовке того, чем именно является этот источник, но все они сходились в одном: тот самый разумный, кто достигнет его, сможет разом прорваться на уровень божественной сущности, превратившись в истинное воплощение силы. Однако никто из тех, кто все же решился отправился в этот путь, так и не вернулся. Чтобы хоть как-то подтвердить хотя бы какую-то часть этих слухов, согласно одной из самых старых легенд, источник – это священный родник, скрытый среди древнейших скал и многовековых деревьев. Говорят, что вода в нем сияет мягким голубым светом, а ее поверхность всегда неподвижна, даже если вокруг бушует буря. По легенде, этот родник небесной сущности появился еще в эпоху зарождения самого этого мира, когда великий небесный дракон прорезал своими когтями землю, создавая реки и моря. Там, где его коготь коснулся глубочайших пластов мироздания, пробился этот источник. Его воды обладают совершенной энергией, не принадлежащей ни одному элементу, но содержащей в себе всю суть Дао. Также там упоминается и о том, что достаточно одного глотка живительной влаги из этого родника, чтобы человек достиг вершины своего развития, обретя силы, сравнимые с божественными. Однако самой этой легенде уже тысячи лет, и никто не знает, действительно ли он существует или превратился в нечто иное. Другая легенда утверждает, что в самом центре запретных земель растет божественный цветок Дао, единичное, и фактически уже получившее собственное сознание существо, появившееся еще в первозданную эру, когда само мироздание было молодым. Этот цветок расцветает раз в 10 тысяч лет, и его лепестки источают неземное сияние. Легенда говорит, что каждый лепесток этого цветка содержит в себе истинную природу совершенства, и если съесть его, тело, душа и сознание сливаются воедино, создавая идеальную сущность. Однако эта же легенда гласит также и о том, что цветок охраняется самой реальностью, и лишь достойнейший сможет даже приблизиться к нему. Те, кто пытались сорвать его, исчезали, оставляя после себя лишь тени, бродящие по краям запретных земель. Так что и тут были возможны определенные сложности. Согласно самой пугающей из легенд, источник истинного могущества – это не вода и не цветок, а врата, ведущие в мир богов. Эти врата божественного Дао находятся на месте, где пересекаются все потоки энергии мира, и они скрыты за непреодолимыми завесами иллюзий, магии и ужасающих созданий, охраняющих их от смертных. Эта легенда утверждает, что, пройдя сквозь эти врата, человек перестает быть смертным, но никто не знает, что случается дальше. Есть и те, кто утверждают, что за вратами нет возвышения, а есть лишь конец, вход в мир, откуда нет дороги назад. По другой версии, каждый, кто проходит, становится частью высшего замысла, исчезая из этого мира, но оставляя после себя силу, которая продолжает существовать в энергиях самого мироздания. Но, несмотря на все легенды, был один факт, который изрядно настораживал Юрия. Ни один мастер, идущий по пути постижения Дао, и все же отправившийся в то загадочное место, так и не вернулся из центра запретных земель. Одни говорят, что они обрели силу и ушли в высшие миры, потеряв любой интерес к обычной жизни. Другие, что все они стали жертвами иллюзий, ловушек и древних существ, которые скрываются в этом проклятом месте. Однако, если легенды передавались из поколения в поколение, значит, кто-то видел или чувствовал присутствие источника. Может быть, где-то среди забытых свитков и тайн запретных земель есть ключ к разгадке. Но одно ему сейчас было известно достаточно точно. Путь к источнику истинного могущества не для слабых. Именно поэтому он предпочитал двигаться туда достаточно медленно и осмотрительно, так как помнил о том, что спешка нужна только при ловле блох. Так что, спокойно собравшись, его отряд медленно и даже в чем-то вдумчиво двинулся глубже в запретные земли, аккуратно осматриваясь по сторонам и попутно выискивая все возможные ресурсы. Надо сказать, что запретные земли встретили небольшой отряд мертвой тишиной, но это была не тишина пустоты, скорее, настороженная, затаившаяся перед бурей. В воздухе чувствовалось напряжение, словно сами деревья и скалы наблюдали за пришельцами, ожидая их следующего шага. Юрий шел впереди группы, внимательно оглядываясь по сторонам, а его химеры бесшумно двигались следом. Их грациозные, но опасные движения, сейчас больше напоминали хищников на охоте. В полном человеческом облике, одетые в тяжелые с виду доспехи, они выглядели как опытные воины, но их звериные инстинкты были куда острее. Но и Юрий сейчас не терял времени даром. Его магическое зрение, которое он использовал уже привычно и в полную силу, позволяло видеть потоки энергии, клубящиеся в земле, деревьях и растениях. Это были не просто всполохи ауры, ведь он ощущал структуру самой магии, ее силу и направление. Один из первых ценных находок был серебряный мох. Он рос в тени древнего поваленного дуба, покрывая кору тонким, переливающимся серебром слоем. По легендам, его использовали для лечебных пилюль, останавливающих кровотечение даже у умирающего. Юрий сразу же аккуратно вынул острый магический нож, который специально носил для сбора ингредиентов, и, не касаясь руками, осторожно срезал мох, складывая его в герметичный контейнер. «Пахнет грозой», — тихо заметила одна из химер, ее обоняние уловило энергию растения. «Значит, насыщен энергией стихии воздуха». Спустя несколько минут он наткнулся на алые листья грез, растущие под скалами. Их мягкие бархатные лепестки были опасны, стоило взять их голыми руками, как можно было погрузиться в глубокий транс на несколько часов, а то и дней. Но Юрий знал, как их собирать. Для этого он сначала развернул тонкую ткань из зачарованного шелка, аккуратно взял листья и уложил в отдельную секцию сумки. А вскоре одна из химер, двигавшаяся по флангу, резко остановился и замер, втягивая воздух. «Что-то под землей. Пахнет металлом, но явно не железом», — глухо сказала она, указывая на массивные корни дерева. Юрий тут же приблизился к указанному месту и прищурился, задействуя магическое зрение. Сквозь переплетение земли и древесных корней он увидел странное свечение. Не золотистое, как у обычных артефактов, а более глубокое, с отливом древней магии. «Магическая бронза», — тихо прошептал он, не веря своей удаче. Ведь этот металл был крайне редок. Он обладал высочайшей проводимостью энергии, из него изготавливали ядра артефактов, защитные гравировки и оружие, способное пронзать магические барьеры. Так что Юрий достал маленькую кирку, покрытую руническими знаками, и осторожно начал расчищать землю, помогая себе потоками магии. Он манипулировал землей, разводя корни, но так, чтобы не нарушить баланс окружающей природы. И спустя всего несколько минут он достал два обломка магической бронзы. Их поверхность была потускневшей, но внутри металла все еще сиял мощью древней магии. «Этого хватит, чтобы создать пару мощных артефактов», — удовлетворенно сказал он. «Возможно, даже что-то для печати ловушки». С каждой минутой воздух становился все плотнее, насыщеннее магическими эманациями. Запретные земли не любили чужаков, но пока что они лишь наблюдали. Так что небольшой отряд двинулся дальше, оставляя за собой след в мире, который помнил каждого, кто осмелился ступить на его проклятую землю. Они двигались очень осторожно, иногда даже продираясь через густую растительность. Лес здесь был древним, и каждый шаг ощущался как вторжение в заповедный, первозданный мир, где природа существовала по своим законам. Но тишина не была очень долгой, и она внезапно сменилась странными царапающими звуками. Одна из химер остановилась, присев на корточки и вглядываясь в землю. «Следы», — тихо произнесла она, — «крупный хищник». Услышав ее слова, Юрий сразу же подошел ближе и внимательно осмотрел отметины на мягкой почве. Отпечатки напоминали кошачьи, но были значительно крупнее. Лапы с широкими подушечками, длинные изогнутые когти, оставившие глубокие борозды в земле. Существо было явно массивным, но двигалось грациозно и бесшумно, как истинный ночной охотник. «Это не просто зверь», — задумчиво пробормотал Юрий, снова подключив магическое зрение. Остатки ауры, пропитавшей землю, отдавали зловещей магией. Это был не просто зверь, нечто древнее, наполненное силой, которая резонировала с запретными землями. А чуть дальше, среди высокой травы, обнаружились также и следы человеческой обуви. Они были разной глубины, некоторые легкие, почти невесомые, другие более резкие, с характерными зарубками от сапог. Группа охотников тут же заметила другая химера, вглядываясь в сломанные ветки. Минимум 5-6 человек. Юрий тут же нахмурился. Следы были свежими, максимум пару часов. Они преследуют эту тварь. Внимательно осмотревшись, быстро рассудил он. Но знают ли, на что охотятся? Если эти люди действительно решили поймать существо, оставившее такие следы, у них либо сильные артефакты, либо глупая самоуверенность. Химеры тут же зашевелились, обнажив свое оружие. «Следы ведут в нужную нам сторону», — произнес Юрий. «Пойдем за ними». Химеры просто подчинились. Запах крови еще не чувствовался, значит, схватка либо еще не началась, либо произошла дальше по пути. Их отряд осторожно двинулся дальше, еще глубже в темное сердце запретных земель. Туда, где в далеком прошлом исчезали мастера Дао, искатели силы и безрассудные авантюристы. А все же приблизившись к нужному месту, Юрий и его отряд затаились среди густой листвы, наблюдая за разворачивающимся впереди зрелищем. В небольшой лощине, окруженной столетними деревьями с толстыми стволами, группа людей в темно-синих одеяниях, вышитых серебристыми узорами молний, готовилась к атаке. Их ауры искрили силой, в воздухе потрескивали электрические разряды. «Секта небесного грома», — пробормотал Юрий, отметив символы на одежде этих умников. «Эти ребята непростые охотники». Именно в этот момент, с вершины массивного дерева, словно ночная тень, на группу этих слишком уж легкомысленных индивидуумов обрушилось чудовище. Это было не просто животное, а настоящий титан среди хищников. Его гибкое, мускулистое тело напоминало пантеру, но в два раза больше самой крупной лошади. Черная шерсть с металлическим отливом казалась неестественно гладкой, отражая редкие проблески света. Глаза монстра, две горящие серебряные прорези, излучавшие хищный разум и глубокую древнюю силу. Но несмотря на неожиданность атаки, которая произошла прямо с ветвей дерева, под которым представители секты как раз находились, один из мастеров секты, высокий мужчина с зачесанными назад волосами, резко взмахнул рукой. В воздухе материализовались три сверкающих меча, сотканных из молний. «Умри, тварь!» — успел он выкрикнуть раньше, чем магия сорвалась с кончиков его пальцев. Плетение магического меча сорвалось вперед, неся в себе всю силу стихийного гнева. Молнии прорезали воздух, вспыхнули, ударили по шкуре чудовища. И, ничего, магические мечи рассыпались искрами, стекли по телу зверя, как капли дождя по гладкому камню, и с влажным шипением ушли в землю, оставляя обугленные полосы на траве. «Что?» – растерянно воскликнул мастер, а двое его товарищей практически одновременно активировали техники. Разящий гром. Они вытянули руки вперед, и небо вспыхнуло. Из облаков рухнули две могучие молнии, ударяя в спину твари. Но результат был тем же. Шкура зверя поглотила удар, отразив его вниз, и молнии ударили в почву, оставляя выжженные следы. «Это необычный зверь», — успел выкрикнул один из мастеров. Но именно в этот момент монстр их атаковал. Он прыгнул вперед с невероятной скоростью, будто тень, размытая в движении. Передние лапы с громадными когтями мелькнули в воздухе, разрезая пространство. «Берегись», — успел раздаться предостерегающий вопль, прежде чем эта тварь успела ворваться в их ряды. Двое передних мастеров не успели среагировать. Удар сбил их как тряпичные куклы, швырнув в сторону. Один врезался в ствол дерева с глухим треском, другой перекатился по земле, оставляя кровавый след. «Отступаем!» — крикнул один из оставшихся. Но тварь не собиралась отступать. Она явно осознавала свою силу и уже была готова разорвать следующую жертву. Все это время Юрий, скрываясь в тени, внимательно наблюдал за происходящим. Это был редкий шанс изучить такую тварь в действии. Но было ясно, если представители секты Небесного Грома не найдут способ пробить броню зверя, им грозит гибель. Но даже осознавая все это, Юрий не двигался, наблюдая за тем, как горделивые мастера секты превратились в загнанных зверей. Еще несколько минут назад они шли вперед с уверенностью охотников, но теперь сами стали добычей. Когда уже явно разозленная пантера Титан шагнула вперед, ее движения были плавными и ленивыми, словно она уже знала, что эта схватка окончена. Именно в этот момент один из выживших мастеров, молодой человек с лицом, искаженным страхом, сделал несколько шагов назад. Его дыхание сбилось, ладони дрожали. «Мы не можем его убить», — прохрипел он. «Тогда, бежим», — выкрикнул раненый мастер, который едва не поскользнулся в собственной крови. Его слова сломили последних сомневающихся. Группа обратилась в бегство. Они метнулись в сторону леса, стремясь скрыться среди массивных корней древних деревьев. Их движения были быстры, но хаотичны. Кто-то спотыкался, кто-то уже был ранен и двигался медленнее. «Разделиться», осознав основную опасность, крикнул один из них, но это была ошибка с их стороны, так как тварь не собиралась просто так отпускать их. Она рванулась вперед, ее движения напоминали бег тени, без единого лишнего звука, без колебаний. Вспышка, смертоносные когти рассекли воздух, и один из беглецов вздрогнул, его тело дернулось, а затем рухнуло на землю без звука. Проклятие, другие мастера даже не обернулись, их страх стал сильнее гордости. Они знали, что сейчас решается их жизнь, но сейчас они мчались, врываясь в чащу, оставляя раненых позади и даже не думая никого спасать, тем более, что тварь не преследовала всех сразу. Она наслаждалась охотой, выбирая одну цель за другой. Юрий же все так же спокойно следил за происходящим. Он не вмешивался во все это. Это был не его бой. Но он весьма старательно запоминал все, анализировал повадки зверя, изучал слабости и силу мастеров секты. Тем более, что он уже знал об основном правиле. Здесь каждый был сам за себя. К тому же, эта схватка дала ему больше знаний, чем десятки книг в императорской библиотеке. А в это время запретные земли поглощали тех, кто осмелился ступить на их территорию. Пантера Титан облизывала лапу, счищая с когтей чужую кровь. Ее глаза светились в темноте, чуткие уши ловили отголоски леса, а дыхание становилось ровным. Но темные фигуры химер уже скользили между деревьями, бесшумные, как сама ночь. Дождавшись нужного момента, Юрий поднял руку, подавая своим стражам условный знак. Химеры сразу же метнулись вперед. Их движения были плавны, как у змей, и точны, как у хищников. Они не атаковали сразу, сперва разошлись полукругом, окружая пантеру.